«Конечно, звучит неплохо. Завтра посмотрим, что он затеял. Возможно, он отправится назад к модулю». «Возможно», — с сомнением ответила Майнди. «С возвращением», — сказала Кэти в камеру. «Мы беседуем с Маркусом Вашингтоном из почтовой службы Соединенных Штатов. Итак, мистер Вашингтон, насколько я понимаю, миссия RS-3 произвела сенсацию в почтовых услугах. Вы можете объяснить это нашим зрителям?» «Конечно», — ответил Маркус. «Более 2 месяцев все считали Марка Уотни мертвым. За это время почта выпустила серию памятных марок в его честь. 20 000 было отпечатано и разослано в почтовое отделение по всей стране». «А потом выяснилось, что он жив», — сказала Кэти. «Да», — кивнул Маркус. «Мы не печатаем марки с живыми людьми. Поэтому мы мгновенно остановили тираж и отозвали марки. Но 1000 экземпляров были уже проданы». «Подобное когда-нибудь случалось?» — спросила Кэти. «Нет, ни разу за всю историю почтовой службы». «Готова спорить, теперь они стоят хороших денег». Маркус усмехнулся. «Возможно. Но, как я уже сказал, проданы были 1000 экземпляров. Это редкость, но не чрезмерная». Кэти усмехнулась в ответ и повернулась к камере. «Мы беседовали с Маркусом Вашингтоном из почтовой службы Соединенных Штатов. Если у вас есть памятная марка с Марком Уотни, не торопитесь с ней расставаться. Спасибо, что заглянули, мистер Вашингтон». «Спасибо, что пригласили», — отозвался Маркус. «Наш следующий гость — доктор Ирен Шилдс, полетный психолог миссии АРЕС. Добро пожаловать, доктор Шилдс». «Спасибо», — сказала Ирен, поправляя клипсу с микрофоном. «Вы знаете Марка Уотни лично?» «Разумеется», — ответила Ирен. «Я ежемесячно проводила психологическое тестирование каждого члена экипажа». «Что вы можете сказать нам о нем? О его личности, о его складе ума?» «Ну, он очень умный», — сказала Ирен. «Конечно, они все такие, однако Марк особенно изобретателен и умеет решать проблемы». «Это может спасти ему жизнь», — вставила Кэти. «Действительно может», — согласилась Ирен. «Кроме того, он добродушный, обычно жизнерадостный, с отличным чувством юмора. Любит пошутить. В предшествовавшие старту месяцы экипажу пришлось придерживаться сурового расписания тренировок. Все они проявляли признаки стресса и уныния. Марк не был исключением, но в его случае это проявлялось в том, что он постоянно шутил и заставлял всех смеяться». «Похоже, он отличный парень», — заметила Кэти. «Так и есть», — ответила Ирен. «Его выбрали для этой миссии отчасти благодаря характеру. Члены экипажа Ареса должны провести вместе 13 месяцев. Социальная совместимость — это ключевой фактор. Марк не только хорошо вписывается в любую социальную группу, он выступает в качестве катализатора, благодаря которому группа работает лучше. Его так называемая гибель стала для экипажа страшным ударом. И они по-прежнему считают его мертвым, верно? Экипаж Ареса-3». «К сожалению, да», — кивнула Ирен. «Начальство решило не сообщать им, по крайней мере, пока. Уверена, это было непростое решение». Выдержав секундную паузу, Кэти сказала. «Ну что ж, знаете, я должна спросить, что происходит сейчас в его голове? Как человек вроде Марка Уотни будет реагировать на подобную ситуацию, оказавшись в полном одиночестве, не зная, что мы пытаемся ему помочь?» «Точно сказать невозможно», — ответила Ирен. «Самая большая угроза — лишиться надежды. Если он решит, что шансов на спасение нет, он сдастся». «Тогда пока все в порядке, верно?» — спросила Кэти. «Судя по всему, он напряженно работает, готовит марсоход к длительному путешествию и проверяет его. Планирует оказаться на месте приземления Ареса-4. «Это одна из интерпретаций», — кивнула Ирен. «Существует и другая?» Прежде чем говорить, Ирен мысленно тщательно сформулировала ответ. «Оказавшись перед лицом смерти, люди хотят, чтобы их услышали. Они не хотят умирать в одиночестве. Возможно, он хочет добраться до радио МВА, чтобы перед смертью поговорить с кем-нибудь. Если он утратит надежду, его не будет заботить собственное выживание. Его единственной целью станет радио. Добравшись до него, он, возможно, выберет более легкий путь, чем смерть от голода. Среди медикаментов миссии АРЕС есть достаточно морфина для смертельной дозы». На несколько секунд в студии повисла мертвая тишина. Затем Кэти повернулась к камере. «Мы сейчас вернемся». «Привет, Венг!» — донесся голос Брюса из спикерфона на столе Венката. «Привет, Брюс», — ответил Венкат, печатая на компьютере. «Спасибо, что нашел время. Я хотел обсудить с тобой снабжение». «Давай, выкладывай». «Предположим, мы осуществим идеальную мягкую посадку. Как Марк о ней узнает? И как он узнает, где искать?» «Мы об этом думали», — ответил Брюс. «У нас есть некоторые идеи». «Я весь внимание», — сказал Венкат, сохраняя документы, закрывая ноутбук. «В любом случае, мы пошлем ему систему связи, так? После посадки мы можем ее включить. Она будет транслировать на частотах марсохода и ВКД скафандра. И сигнал должен быть сильным. Марсоходы могут связываться только с жилым модулем и друг с другом. Предполагалось, что источник сигнала будет находиться в радиусе 20 километров. Приемники не слишком чувствительные. Про скафандры я вообще молчу. Однако сильный сигнал должен решить эту проблему. Мы сажаем зонд, затем по спутникам определяем его точное местоположение и транслируем Марку, чтобы он мог до него добраться.